Глава 9. Жизнь 9. Тренировки. Второй день читер пытался родить в себе мечника. Ведь именно это должно было стать той платой, которую он заслужил за пытку, перенесенную в подземелье. Но как бы не так. Уж что он только не вытворял. Воображал, что вместо кактусов, вымахавших во внутреннем дворе крепости, стоят Ромео и его подручные. Или киска с мечом наготове. Рубил их слева, справа и сверху. Пытался пронизывать выпадами из самых неожиданных положений. Обрушивался в прыжке, с переката, лежа и сидя. Все без толку. Со стороны это, должно быть, выглядело забавно, но неэффективно. Или описание соврало, или читер что-то недопонял, или меч чересчур тяжел. С последним он так и не придумал, как быть. В окрестностях не растут ни деревья, ни кусты, а соорудить легкий учебный меч из кактусов невозможно. Хоть бери, да из камня точи. Такая вот безысходность. Все попытки фехтования с находкой в руках выглядели так, будто не читер мечом управляет, а меч читером. Своим весом он тяготил, сковывал подвижность и скорость атак. Все равно, что выдать спортсмену вместо рапиры гриф от штанги. Каким бы чемпионом тот не был, получится пшик. Ситуация начинала выводить из себя. Ведь оружие очень даже неплохое. Оно читеру нравится. Точнее, нравится прибавка к характеристикам. Стоит сжать рукоять, и ощущаешь себя другим человеком. И этот другой человек сильнее, ловчее, быстрее и выносливее обычного читера. Однако с мечом ничего особенного из себя не представляет. Мастерством тут и не пахнет. Хоть с двух рук работать, хоть с одной, одинаково неуклюже получается. Причем есть необъяснимое ощущение, что дело тут не только в анатомических различиях рас. Сбрось клинок хотя бы половину своего веса, и все резко переменится. Только вот как это сделать? Способ, как ни странно, имеется. Нет, дело не в том, что можно найти или купить другой меч с нормальным весом. Слишком очевидный шаг и слишком неудобный. Ведь у альтернативы не будет таких прибавок, а оружие хочется оставить себе только лишь ради них. Есть способ неподъемного монстра до ума довести. Для этого и предназначены модификаторы. Это ведь редчайшая разновидность оружия бывших, их в него много можно установить. Если повезет и выпадут на снижение веса, оружие облегчится до комфортного состояния. И тогда читер не только прибавки сохранит, а и обзаведется прекрасной альтернативой топору и кирке. Но только все это теория. К тому же модификация вооружения – непомерно дорогая услуга. Придется распродать часть богатств из неназываемого, чтобы получить что-то подходящее. Хотя, есть варианты. Топор относится к редкому оружию бывших. На него может лечь до трех модификаторов, поэтому даже пустой он что-то стоит. Делиться с Мартом не обязательно, ведь это не общая добыча. Глядишь, получится выгодно продать или обменять. Но тут читер плавал. Он понятия не имел, сколько можно выручить за такой трофей. Копейки или приличные деньги? Подсказать ответ некому. Чат с Мартом оставался все таким же мертвым. 5 дней миновало после великой 10-секундной битвы с неназываемым, а от пропавшего ни слуху, ни духу. Судя по иконке, он вполне жив. В свою очередь сам должен видеть, что читер тоже не мертвый. Плюс он мог обратить внимание на логи поднятия трофеев. Система скрупулезно показывает все, что достается из мобов, однако в прочих ситуациях проявляет избирательность. Так, если просто идти по улице и нагнуться за валяющимся на асфальте автоматом, может ни буквы по этому поводу не написать. Но в случае с гробницей она оставила 5 записей. В первой, правда, непонятно, что именно досталось читеру. Очень уж уклончиво расписано получение умения. Зато в последующих случаях все очевидно. Меч, топор, браслет и ожерелье. То есть товарищ должен понимать, что напарник жив. И здоров до такой степени, что где-то неплохо сумел прибарахлиться. А раз не выкидывает из отряда, это должно говорить о том, что кинуть тот его не собирается. В общем, Непонятно, почему Март до сих пор не дал о себе знать. Да за это время он обязан два раза успеть примчаться, ведь прекрасно понимает, что поставлено на кон. Логи сбора трофеев из неназываемого ему доступны, и там все подробнейше расписано. И сколько читеру еще ждать? И вечно выживать в этой пустыне невозможно. Ему крупно повезло с находкой рюкзака. Припасов хватило, чтобы полностью заполнить шкалу здоровья. Персонаж теперь полноценный, ни малейшего намека на снижение параметров или какие-то ограничения не осталось. Даже удовольствие поднялось, а это о многом говорит. Да, до прибавок к характеристикам или, как говорят некоторые игроки, бафа от кайфа еще далеко, но и от штрафов тоже прилично оторвалось. В общем, читер готов действовать. Он пусть и не в идеальной форме, однако сумеет справиться с не самыми серьезными противниками и добраться до более благодатных мест. Карта вновь работает нормально, на ней ясно виден путь от границы до неназываемого, да и дальше кое-что проясняется. Вот убежище под скалой, вот крепость с окрестностями и несколько отдельных светлых пятен, где хоть что-то как-то зафиксировалось на переходах, несмотря на колоссальные штрафы. Но куда идти с такими богатствами? К тому же их меньше не стало, наоборот, прибавилось. Ведь теперь придется тащить на себе все, что достал из гробницы, а там один меч весит за 1,5 пуда. И его, и топор спрятать некуда. Любой желающий сможет забрать их с места гибели. С ожерельем и браслетом, к счастью, проще, они не тяжелые. Да и места стало больше, ведь читер уже два раза сумел принять трофеи на поднятие лимитов инвентаря и тайника. Пауза там 5 суток, поэтому только что сделал это во второй раз. Вторичный инвентарь теперь вмещает 1 килограмм и 610 грамм. В него можно размещать что угодно, кроме трофеев из монстров. К ним, увы, относится все, что досталось из неназываемого. А вот ожерелье и браслет прячутся прекрасно, оставляя там немало свободного места. Так что, если ситуация откровенно безнадежная, надо срочно их снимать и убирать с глаз долой. После смерти за ними даже возвращаться не придется, все окажется у персонажа сразу после воскрешения. С первичным инвентарем все гораздо хуже. Увы, он чересчур медленно наращивается. Пока что набралось 32 ячейки. Этого достаточно, чтобы спрятать жемчужины и оба вида хрусталя. А вот все прочее, за редким исключением, может достаться убийцам. И, увы, к этому всему прочему читер больше не может прикасаться. То есть снизить его количество путем использования для усиления персонажа. Вопрос дележки при всей его простоте не утрясен, потому как состав отряда слегка изменился. По некоторым позициям выбрана половина добычи, по другим осталось чуть больше, а третье ему принимать не надо, или у них слишком длительный откат, чтобы выбрать лимит за ближайшие дни. Значит, спрятать остальное в себе тоже не получается. И вообще, можно считать, что он взял из неназываемого все для поднятия характеристик. Теперь, если что-то достанется, то это слезы, которые придется согласовывать с Мартом. Сам он такое решение принимать не станет, потому как характер не позволит. Чересчур честный. Итоги выглядели так. Основные характеристики. 1,46. Физическая сила 40. 1,49. Ловкость 35. 1,29. Скорость 40. 1,49. Выносливость 35. 1,30. Ментальная сила 93. Уровень основной 243, деленные на 5, равно 48. Свободных очков 5880. Дополнительные характеристики. 1,40. Наблюдательность 38. 1,47. Скрытность 35. 1,65. Реакция 46. 2,95. Меткость 43. Плюс 30 уровней бонусная прибавка. Не входит в уровень дополнительных характеристик. 2,24. Удача 70. 1,17. Опека Стикса 64. 1,15. Грани таланта 37. Уровень дополнительный 333, деленные на 7, равно 47. Свободных очков 6633. опытность 33 плюс 66% опыта к прокачке основных характеристик. Глядя на эти цифры, заметно, что читер уже далеко не новичок. Еще недавно он даже не мечтал добраться до таких показателей за ближайшие пару лет. Теперь в голове не укладывалось, зачем союзники раз за разом кидали Марта. Ведь он все равно, что курица, несущая страусины и яйца из чистого золота. Зарезав ее единожды, сорвешь крупный куш. Зато оставив в живых, сможешь получать меньше, но снова и снова. Странные люди. Читер совсем не такой, в этом Март не ошибся. И предавать товарища не станет не только из расчетливых соображений. Да, блеск сокровищ его не завораживает. Он не станет хватать все и сразу. Он знает, что если поступить честно и подождать, в итоге получишь куда больше. Но нет, дело не в этом. Просто читер – предсказуемый человек. Сказал, что вернется княше, и шагает к ней от региона к региону, перешагивая через препятствия, от которых большинство игроков держится подальше. Марта не зря заинтересовал именно этот момент. Изучая новичка дальше и дальше, он понял, что это именно тот, кто ему нужен. Упрямый, честный и предсказуемый. Да уж, Март не ошибся. У читера даже в мыслях нет забрать себе все. И где же его носит этого злейшего врага пива? Он что, завис в каком-нибудь борделе, решив, что напарник до такой степени усилился, что сам спокойно доберется? Да как бы не так. Даже с 48-м уровнем можно запросто погибнуть от пули новичка с винтовкой, если тот удачно подловит. Это континент. Здесь у каждого есть шанс убить себе подобного, как бы высоко тот ни забрался. Вспомнить того же Ромео. Слился он в один миг от полного придурка, хотя считается одним из первых игроков. Любой может убить любого. Это касается и людей, и монстров. С неназываемыми, может, и не все понятно, а вот у зараженных, даже самых опасных, всегда остается ахиллесова пята, поразить которую при удаче и правильном расчете сможет любой слабак. Итак, если сорваться с места, читер сильно рискует обогатить кого-нибудь на очень приличную сумму. Спасти получится только ожерелье, браслет, привязанный лук и 32 предмета из неназываемого. Ну а потом придется краснеть и бледнеть под суровым взором Марта. Да уж, будет неприятно объяснять, что потерял большую часть добычи. Если оставаться здесь, это тоже ни к чему хорошему не приведет. Увы, но крепость располагается не в самых дружелюбных краях. И дело не в климате, хоть он тоже играет важную роль, а в обитателях приграничной пустыни. Не так давно рядом с руинами была уничтожена группа игроков. Неизвестно, кто это сделал, но понятно, что он может вновь сюда наведаться. Или они. Второй минус пребывания в руинах заключается в том, что запас рюкзака не бесконечен. Да, едой кое-как читер себя обеспечит, и без него. Вспышка позволяет легко находить ящериц и змей. Так себе пища, удовольствия он на ней не поднимает, но и ноги не протянет. А вот с водой все очень плохо. Установка по добыче действует с низким коэффициентом полезного действия. Из сухой почвы она ничего выжать не способна, ее приходится подкармливать растительной массой. Читер уже все кактусы в крепости извел, изрубив их предварительно мечом во время тренировок. Чтобы добывать влагу дальше, придется очищать от зелени подходы крепости. А это приведет к образованию заметного лысого пятна и появлению множества следов, что нежелательно. Впрочем, ни до голода, ни до проблем с жаждой дело не дойдет, потому что читер быстрее умрет по другой причине. Его банальная нехватка живчика убьет. Как он не пытался растягивать остатки, но споровая шкала пошла вниз. Пока что выручает то, что она прилично прокачана. Проблемы от снижения возникнут не раньше, чем к завтрашнему вечеру. Поначалу их можно будет купировать, рассасывая спораны прямо во рту, в слюне. Это рабочий метод, но, так сказать, аварийный. Если продолжать это делать снова и снова, столкнешься с неприятностями из-за накопления в организме яда, который неизбежно просачивается и выводится неохотно, что с ним не делай. Требуется алкоголь, а в рюкзаке его нет. И купить спиртное здесь негде. Вроде как из кактусов можно гнать текилу, но как это сделать в таких условиях, непонятно. Читер в подобных делах настолько некомпетентен, что не уверен ни в чем. Даже в том, что этот напиток гонят именно из кактусов, очень сильно сомневается. Ну а если и так, это ведь не значит, что любой кактус сгодится. Где гарантия, что здесь растут подходящие виды? В общем, о карьере самогонщика лучше не думать. Это явно не его. Значит, очень скоро читер начнет загибаться нехорошей смертью. В состоянии спорового голодания он не сумеет охотиться на пресмыкающихся, и его положение усугубится голодом. Шкалы сползут вниз, а дальше он, заработав множество штрафов на разные параметры, умрет далеко не самой легкой смертью. Доводить ситуацию до критического предела нельзя. Сегодня или, в крайнем случае, завтра придется что-то выбирать. И пока что напрашивается единственно верное решение. Сваливать отсюда надо. И чем быстрее, тем лучше. И дело не в проблемах с живчиком, а в том, что на душе кошки скребутся. И это не только из-за неприятных расчетов. Слишком долго продлился спокойный период. Здесь, под границей, это ненормально. Затянувшаяся тишина может взорваться чем-то столь нехорошим, что Робинзон пустыни крупно пожалеет о том, что еще вчера ноги не унес. Подбросив камешек повыше, читер крутанулся, выбрасывая меч в размашистом рубящем ударе. И промахнулся сантиметров на 8, чуть-чуть не успев достать движущуюся цель. А ведь неплохо получилось. Да, чуток не попал, но это лучший результат за полсотни попыток. Причем несколько последних не так уж сильно от него отличаются. Явный прогресс. Но надо быть честным хотя бы перед собой. Читер такой же мастер меча, как и танцор балета. Единственный эффект, который он за собой заметил после пытки в гробнице, это то, что гибкость заметно прибавилась. Ноги разводятся почти до шпагата, что вперед, что назад, что вбок. Но это ерунда. Главное, что теперь он способен свободно почесать спину в любом месте. А это очень важно для человека, с которого до сих пор облазят обгоревшие ткани. Плюс он капитально выпачкался в раздражающей слизи и до сих пор ее не смыл. Ну а чем ему ее смывать? Читер попробовал обтираться жмыхом кактусов с песком, в итоге лишь хуже сделал, усилив чесотку. Стоило ли увеличение гибкости таких мук? Он ведь не ради растяжки ухватился за сгусток тумана. Он рассчитывал получить полезные навыки. Но и мечты глупые в голову лезли. Например, отыскать киску и легко победить предательницу ее любимым оружием. То-то эта подлая гадюка изумится, улетая на воскрешение. Но нет, фехтовальщик из читера аховый. Если мастерство и удвоилось, оно ничем себя не выдает. Может, оружие надо сменить, подобрав полегче. А может, необходимо найти тренера или просто игрока, хорошо обращающегося с мячом. Провести несколько учебных поединков, задать вопросы, выслушать советы. Как же не хватает Марта. Товарищ опытен и не глуп. Он наверняка знаком с темой и может сказать полезное. Но чат так и остался мертвым. Очередной камешек взмыл к небесам. Читер было напрягся, собираясь встретить его отрабатываемым боковым ударом, да так и замер в напряженной позе. Уши уловили звук. Новый звук. Такой здесь послышался впервые. Звук работы двигателя внутреннего сгорания. Тихий, едва различимый, на пределе возможностей слухового аппарата. Но ошибки быть не может. Сюда кто-то приближается. Да уж, предчувствие не просто так волновало по поводу чересчур затянувшегося мирного периода. К необитаемому острову, обжитому читером, приближается корабль.